it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. В философии феноменологов, феноменологической философии, основателем которого был Брентано, наиболее ярким представителем которого был Эдмунд Гуссерль, и которая нашла свое грандиозное воплощение в трудах Мартина Хайдеггера, что стало кульминацией феноменологии. Два слова о феноменологии в целом. Этой теме я посвятил много лекций в разных курсах: феноменология Аристотеля, феноменология радикального субъекта, фундаментальной психологии. Об этом написал несколько книг, в частности, книги о Хайдеггере. И в этом отношении это очень большая тема, ее полностью в лекции изложить нельзя, безусловно. Поэтому мы будем говорить сегодня только о проблеме времени в феноменологии. И я хочу еще раз обратить внимание, что в феноменологии, с моей точки зрения, надо брать в целом. Вот от Брентана до Хайдеггера, через Гуссерля, Майнонга, Эренфельса и фактически вот всю феноменологическую традицию следует рассматривать как нечто цельное. Конечно, там внутри много направлений, школ, таких течений и особенностей, но тем не менее для нас сейчас важно и наиболее конструктивно, на мой взгляд, рассматривать феноменологию именно как нечто цельное. То есть не углубляться в детали, в чем различие между Гуссерлем и Хайдеггером. Они есть, безусловно, между Гуссерлем и Брентано. Но они второстепенны по отношению к той общей модели феноменологии, которую нам надо сегодня рассмотреть более общим образом, применительно к проблеме темпоральности, проблеме времени. Ну, во-первых, я сразу хотел бы сказать, что я причисляю феноменологию к алетологии. Вот этот уникальный случай, когда в философии нового времени, в новое время, которое строится по принципам псевдологии, новое время – это ложь и наука, лживые науки о ложном, о ложном небытии, о ложном толковании бытия, небытия. И вот в контексте этого поля псевдологии феноменология, начиная с Брентана, представляет собой вспышку адекватного мышления. Почти невозможную, почти, казалось бы, исключенную, и вдруг вспыхивает это пламя Брентана в его психологии с эмпирической точки зрения, да и в ранних диссертациях, кандидатской и докторской, посвященных Аристотелю, вот появляется Брентано как нечто невероятное. Казалось бы, он оперирует терминами и теориями современной философии, обращается к классическим трудам и авторам, но говорит он что-то совершенно другое. Говорит он что-то принципиально несовременное. Говорит он что-то по-настоящему истинное, Брентано. Пусть он прорывается сквозь плотную стену ложных концептов, теорий, представлений, построений, иногда их приводят в качестве аргументов, но на самом деле то, что он хочет сказать, глубина послания Брентано и все, что последовало за ним, это глубоко антисовременная и антимодернистская философия. Вот это очень важно, часто упускают из виду, там, перечисляя феноменологию наряду с другими феноменами современной мысли. Однако нет. Однако феноменология – это нечто выдающееся, исключительное, трансверсальное, перпендикулярное. И именно в таком качестве ее надо исследовать, изучать и рассматривать. Кстати, это уже не первый раз в нашем курсе, в курсе нашей лекции по доксах и парадоксах времени, мы сплошь и рядом сталкиваемся именно с этим. Философы нового времени, принадлежащие той же эпохе, что и развитие современных наук, и продвижение ньютонианского атомистского взгляда на мир, который двигается своим чередом, своим путем, утверждает свои онтологические, а точнее псевдологические аксиомы, догматы, вот эта философия нового времени, за небольшим довольно исключением, находится в очень глубинной оппозиции самой современной науки. То есть вот складывается впечатление, что философия идет по своему пути, а наука по своему. Хотя наука не что иное, как применение философии к некоторым второстепенным принципам. Но здесь возникает очень интересный момент, что наука как таковая стала инструментом ложной философии. В то время, когда более адекватная философия развивалась как бы параллельно этой современной науки, периодически вступая с ней в такой спонтанный и эпизодический диалог, именно вспыхивающий и гаснущий, без того, чтобы показать какое-то фундаментальное влияние на становление этого грандиозного здания лжи, теоретической лжи, на котором возведена современная наука, атомистская, экстернальная и, по сути, совершенно радикально расходящаяся со всей онтологической правдой, которую только можно себе представить. И вот на фоне этого торжественного шествия абсолютной лжи современная философия, уже даже Декарт, а тем более Лейбниц, даже в какой-то степени Спиноза, и Кант, как мы видели, они отстаивают все равно интернальность, как, несмотря на всю оболочку псевдологических коннотаций, которые их сопровождают, и то же самое, можно сказать, о Шеллинге, и о Гегеле, о Фихте, о многих других, но тем не менее, вот, все-таки эта сама философия нового времени, остается довольно традиционной, довольно интернальной, если угодно, и время там сплошь и рядом оказывается снова созвучным традиционным представлением о времени. По контрасту с той экстернальной темпоральностью, роковой предопределенностью, с которой оперирует современная наука. То есть вот философия и наука оказывается на противоположных полюсах. Современная наука абсолютно ложная и построена на лжи философии Галилея, Ньютона и Газенди на основаниях, это некое развитие Демокрита, Эпикура, Лукреция, то есть такого античного атомистского материализма, а философия в значительной степени сохраняет связь с интернальностью. Вот такой парадокс уже в новом времени, И феноменология – это, конечно, венец этого парадокса, потому что среди современной научной картины мира в конце XIX века, когда, казалось бы, уже нет места никакому, никакой подлинной мысли, когда все в эмпиризме, в атомизме, в механицизме, все растворено и утоплено надежно и фундаментально, вдруг появляется Брентано, который, как ни в чем не бывало, строит модель совершенно интернальную, причем настолько пронзительно интернальную, что это действительно напоминает такой фундаментальный премодерн. Он Брентано воссоздает аристотельскую и частично неоплатоническую картину, не называя это именно так, хотя вот эта диссертация, посвященная Аристотелю и особенно активному интеллекту, но с поэтикосу Аристотеля, это его хабилитацион, то есть докторская диссертация, или аналог докторской диссертации, посвящена именно этому, проблеме активного интеллекта Аристотеля, ни больше, ни меньше. Ну и, конечно, объяснять, почему у него так все правильно и хорошо в дальнейшем было у Брентано. Но одновременно это, конечно, чудо. Чудо, потому что в среди псевдологической, чисто экстернальной карты мира, карты онтологии, феноменологии, вдруг вырывается как реставрация интернальности, причем не заявляя об этом, а как бы делает, что она продолжает вот, прогресс европейских наук, хотя на самом деле является ярчайшим и концентрированным выражением консервативной революции или традиционализма философии. Не называется это так, никаким образом не резонирует с этим, хотя у Хайдеггера уже ближе к этому, но на самом деле у Хайдеггера эти аспекты начинают проявлять уже эксплицитный характер, он просто жестко выступает против современности, тоже особым образом. И в целом же, что для нас важно, что феноменология – это интернальная карта, и она основана на полном всемогуществе сознания, всемогуществе внутреннего, интернального, и это всемогущество сознания, в котором разве что активный интеллект или радикальный субъект остается менее строго исследованным, менее интентор, то, что я называю интентор, менее тематизирован, там здесь существует некоторая двусмысленность у разных авторов, однако это не самое главное, а именно описание интентора, истока интенционального акта в феноменологии, но тем не менее все остальное, сама структура интенциональности, которая предполагает интентора, и главное, полную зависимость интентума, то есть содержание интенционального акта от самого интенционального акта, вот это интенсио и интентум, составляющие единое целое, и интенция как нечто конституирующее свое содержание, то есть вещь в ходе интенционального акта, вот это как раз является ярким признаком по-настоящему интернального мышления, настоящего утверждения, внутреннего измерения во всей его полноте. И в этом отношении интенциональность, которая открыта Брентано как инэкзистенция, как существование всего внутри. Инэкзистенция – это одно из таких тоже тонких определений Брентано. Инэкзистенция предметов. Инэкзистенция, он имеет в виду не в данном случае, ин не как не, а ин как латинская приставка внутри. Инэкзистенция. Это можно прочитать как несуществование предметов отдельно, одновременно можно понять как существование предметов внутри интенционального акта. Оба значения вполне вписываются в логику в интенциональности Брентано, потому что Брентано, который вводит это понятие интенциональности, он говорит о том, что вещь, которую мы воспринимаем, находится внутри нашего сознания, и все ее свойства, все ее качества, все ее структуры – это часть нашего сознания, и, соответственно, вещь вне нашего сознания не существует, инэкзистирует, а если она и экзистирует, так только в инэкзистирует, то есть она не существует вовне и существует внутри нашего сознания. Вот это фундаментальное определение. И, собственно говоря, вот даже само интенциональность, сама интенциональность содержит это двусмысленное «ин». Внутри, в «ин», внутри «интенсо». «Тенсо» — это напряжение, протяжение. Вот такая «интенсио», «интенция», как намерение, означает в своей, скажем, онтологической глубине, в структуре понимания сознания у Брентана нахождение внутри. То есть внутреннее напряжение, интенсо, это напряжение или направление тенсо к чему-то, что находится на внешней периферии внутреннего, то есть на границе между сознанием и ничто. Блестящая совершенно аристотелианская, платоническая, неоплатоническая, традиционная карта, утверждающая суверенитет сознания. Вот феноменология – это философия, которая строится на принципе суверенитета сознания, на котором и строились все полноценные философские модели до внеатомизма и до нового времени. Соответственно, вот именно так понимать феноменологию. Конечно, есть множество трактовок, и современному уму очень трудно согласиться, что феноменология именно то, что я сказал, но придется что делать. Поэтому отчаянные попытки причесать феноменологию, включить ее в общий процесс с того, как распада сознания, распада мысли, которые представляют современная цивилизация, они постоянно предпринимаются. Безуспешно, на мой взгляд, конечно, накапливается всякий философский мусор, но на самом деле феноменология от Брентана через Майнонга, Эренфельса и Гуссерля идет напрямую к Мартину Хайдеггеру, а Мартин Хайдеггер уже не оставляет возможности другим высказываться, высказывать свою точку зрения в силу грандиозности его масштаба, его философии. Мартин Хайдеггер угадает всех, и больше никому ничего не остается сказать. Вот так триумфально начинается, и так триумфально завершается или совершается феноменология, достигшая полной нации рассвета именно в Мартине Хайдеггере. Итак, теперь проблема о времени в феноменологической философии. Ну, начнем с Брентана. Начнем с того, как Брентана понимает саму структуру интенционального акта и как эта структура соотносится с проблемой времени. Брентана не так много посвящает место проблеме времени, но он настаивает на главном. На главном, что потом будет развиваться у его последователей, он говорит, что интенциональность – это всегда и только настоящее. Это вот принципиальный тезис, вот он для нас очень важен. Интенциональный акт, который двигается изнутри, развертывается вовне, и потом уже через, как Госсер говорит, через феноменологическую редукцию возвращается извне вовнутрь, то есть от объекта нашего осознания к субъекту этого осознания, вовнутрь, это редукция. Вот эта ось и конституирующая содержание функционального акта, и являющаяся маршрутом рефлексии и осмысления самого процесса интенциональности в ходе редукции, все это, вот этот вектор интенциональности, это мгновение, это настоящее. Вот это очень важно у Брентана. Для Брентана интенциональность мыслится есть только в настоящем, потому что она и делает настоящее настоящим, и эта обращенность на знание на что-то всегда есть обращенность сознания на что-то, на нечто, на свое содержание, содержание интенционального акта сейчас. Вот это принципиально. Сейчас. Интенциональность – это сейчас. Интенциональность – это не прошлое и не будущее. Интенциональность – это настоящее. И именно интенциональность и делает настоящее настоящим. А интенциональность – презентируют, делают презентным, настоящим, прилежащим сейчас, то, что является содержанием интенционального акта. Это для Брентана самое главное свойство интенциональности, и это точно соответствует пониманию времени и у Платона и Аристотеля. и у Платона, Аристотеля время – это душа и мера, это свойство живого субъекта, это внутреннее, и это движение из глубин внутренних, из внутренних глубин вовне. И, собственно говоря, это же мы видим в определении интенциональности у Брентана. Интенциональность принадлежит настоящему. Это аксиома феноменологии, это, пожалуй, главный закон феноменологии, что интенциональность – это всегда настоящее. Более того, когда интенциональность есть, она и делает настоящее настоящим. Вполне в духе того вектора, который в платонизме или у Аристотеля и является определением времени, внутреннего времени. Внутреннее время – это то, что замыкает внешнее движение на внутреннейшую вечность. Об этом мы говорили много-много раз на протяжении нашего курса. И интенциональность Брентана такова. Интенциональность Брентана – это и есть замыкание чего-то приходящего, изменчивого на неподвижность, скрытую, скажем, за навесой внутренних регионов интенционального акта. То есть интенциональный акт и там, в центре, за этой внутренней завесой, глубже, чем глубокое, более внутреннее, чем внутреннее, там и располагается у Аристотеля активный интеллект или точка вечности. Поэтому мы видели, что у Аристотеля и у платоников время – это присутствие души, которая утверждает настоящее. Настоящее изымает из потока становления и замыкает его на вечность. Тем самым настоящее становится настоящим, потому что настоящее является настоящим, потому что оно замкнуто на вечное. Вот тогда мгновение есть. Оно есть, когда оно сопряжено с вечностью. И именно таковым сопряжением является интенциональный акт. И в таком случае, и на том, что интенциональный акт развертывается в настоящем, конституирует настоящее, на этом Брентана настаивает. Из этого можно сделать очень интересный вывод, который сам Брентана не делает. Вывод такой, что интенциональность и есть время. Интенциональность и есть та стрела внутреннего времени, которая конституирует настоящий момент, размыкая внешнюю экстериорную континуальность постоянных изменений и движений. То есть мгновение, которое есть, является таковым, потому что это мгновение вырвано из потока становления душой или внутренним временем, сопрягающими это мгновение с точкой вечности. Это классическое определение и у Аристотеля, и у Платона. И именно эту картину мы видим в мгновенной или в мгновенной интенциональности Брентана, которая существует в настоящем. Брентана говорит об этом по-другому в различных в их формулировках, в их терминах, подчас приводя к примеру подчас релевантные, подчас совсем не релевантные примеры современной ему философии, но он хочет сказать именно это. Он хочет сказать, что интенциональный акт – это то, что сопрягает интенту с интентором. Об этом Брентана сам об интенторе не говорит, но об этом подразумевает. Это подразумевает его докторская диссертация, посвященная активному интеллекту Аристотеля. Так вот, это замыкание интентума через интенцию на интентора – и делает по-настоящему интенциональность настоящим, то есть настоящим временем. Именно это и делает, это и составляет онтологическую темпоральность интенциональности. То есть интенциональный акт есть время. Есть время во внутреннем интернальном понимании. То есть интенциональный акт, будучи стрелой или лучом, выпущенным из внутреннего измерения, из радикального субъекта, и конституирует вспышку настоящего на внешней границе. Именно потому, что интенциональность есть, И потому что интенциональность активной, интенциональный акт является именно действительным, как у Аристотеля, строго как у Аристотеля, именно поэтому содержание интенционального акта является настоящим. Благодаря действительности, то есть активности самой интенциональности, вытекающей из своего истока. Таким образом, по Бентаму, время интенциональности – это только настоящее. Как у Платона. Платон, помните, мы много раз говорили об этом, что Платон описывает, что вечность не была и не будет, вечность есть. Так и время, которое является отношением становления с вечностью, соотносит момент этого становления с тем, что есть. И именно это соотношение приходящим с неприходящим и позволяет этому мгновению быть. Собственно говоря, интентум есть, потому что он находится в настоящем, которое соединяет это самое настоящее своей интенциональной темпоральностью, соотносит интентум с интентом, то есть с истоком интенционального акта. Вот это принципиально для Брентана, и хотя Брентана прямо об этом не говорит, но он все время ходит вокруг этого. И тогда становится понятно, если мы вот зафиксируем особенно этот момент, презентность, то есть настоящесть, настоящий момент, настоящее время интенциональности, которая существует только в настоящем времени. То есть и настоящее время и интенциональность – это синонимы. Они нераздельно связаны друг с другом, потому что не бывает прошлой интенциональности, не бывает будущей интенциональности. Интенциональность только настоящая. Брентан на этом настаивает. Тогда становится понятным статус того, что Брентана в своей философии называют форштеллинг, представление. Помните, мы говорили о репрезентациях у Канта, то, что Кант оперирует системой репрезентации. Кант особенно не делает различия между этими репрезентациями в том состоянии, то есть форштеллингами, в том состоянии, в котором они есть вот в структуре чистого рассудка, или когда они становятся активированными в ходе такого же более непосредственного прямого опыта, ментального или чувственного. А Брентана делает, поэтому это не кантианство, потому что Брентана вводит понятие интенциональности, совершенно меняющую структуру, в каком смысле безразличную, нейтральную или потенциальную структуру чистого разума Канта, и добавляет благодаря интенциональности Брентано добавляет, привносит элемент некоторого непосредственной онтологии, онтологической достоверности одного, того представления, которое зажигается или активируется, становится актуальным, становится действительным, приобретает бытие в ходе интенционального акта и того представления, которое не является содержанием интенционального акта. В то время, когда у самого Канта статус этих репрезентаций, форштеллингов, особенно не отличается. Собственно говоря, интересные замечания исследователей протофенологии, то есть как фенология существовала до Брентана, показывают, что с этой проблемой уже столкнулись первые кантианцы, Рейнгольд и Фихте. И они как раз, и Рейнгольд, и Фихте, и пришли в значительной степени, а дальше Шеллинг, особенно Гегель, и пришли как своего рода протофеноменологии, для того, чтобы уйти от некоторой пассивности статуса представлений о репрезентации, то есть у Канта, и придать характер более действенный, более конкретный, более онтологически достоверный отдельному роду представлений. Собственно говоря, для этого Фихте и вводит свою картину в абсолютного «я», и, собственно, подготавливая уже феноменологию, к вершине которого, вот, если говорить, смотреть на феноменологию не со стороны будущего, пост-брентановского, а смотреть на Брентана со стороны предшествующей интеллектуальной философской традиции, прежде всего немецкой классической философии, подготавливая код Брентана. Так вот, Брентанов, в нем сходится прошлое и предвосхищается будущее. Гениальный совершенно мыслитель. И в этом смысле намеченное различие между статусом представления как такового в структуре кантианского чистого разума и статусом представления о том, что есть в действительности в данный момент, вот эту проблему как раз Брентано это различие и решает, вводя понятие интенциональности. И в этом случае, если применить принцип темпоральности к такому анализу, мы увидим у Брентано следующее, что отличие в обычном представлении Форштеллинге и Форштеллинге, который находится в центре интенционального акта, заключается в том, что Форштеллинг, на который направлен интенциональный акт, есть в полном смысле слова, он является настоящим, есть настоящим, а вот Форштеллинг, который является содержанием или объектом интенционального акта, вот этот Форштеллинг интенционально не есть. Он присутствует где-то в сознании, в памяти, в других статусах. Он присутствует как возможное. Но он не активирован, он не стал действительным. Это такое возможное, которое еще или вообще просто не стало действительным. Таким образом, возникает фундаментальный дифференциал между статусом Форштеллинга. Один Форштеллинг или совокупность Форштеллингов, если брать вот Майнонга, который разбирал разные иерархии этих предметов мысли, Гегенштам, мыслительных предметов. Он говорит, что есть малые форштеллинги, более сложные форштеллинги, еще более сложные форштеллинги, супериор он их называл. Так вот, сейчас мы говорим не о сложности форштеллингов, а говорим о другом их свойстве. И сложные, и простые форштеллинги любого иерархического уровня, любого класса, они делятся прежде всего феноменологией на две половины. Те, которые являются в данный момент, и вот это снова важно, в настоящий момент, в данный инстант, в данном инстанте, по латыни инстант, это мгновение, это вот настоящее, в данном инстанте они являются объектом социального акта, то есть это то, что является интентом, и тогда они действительны, они становятся действительными, и те форштеллинги, которые остаются в структуре сознания, но в потенциальном состоянии, они недействительны, они не активированы. И вот одни из них интенционально есть, а другие интенционально не есть, они лишь могут быть. Вот возможное и действительное представление, среди представлений Форштеллинга, то есть возможная действительно репрезентация, актуальная репрезентация, потенциальная репрезентация, у Брентано отличаются фундаментально, бездонным образом отличаются, потому что Форштеллинг, то есть представление, на которое направлен интенциональный акт, это представление есть, а то представление, на которое не направлен интенциональный акт, этого представления интенционально нет. Как-то оно есть, вот вполне может это представление располагаться в структуре чистого рассудка, чистого разума, кантианского, но оно не переведено в новое качество, в качество бытия. То есть вот здесь вот и это различие фундаментально, потому что различие между тем, что есть, и тем, что лишь может быть, вот это различие в феноменологии принципиально. И то, что между этими двумя классами представлений проведена столь строгая линия, свойственная самому пониманию, самой сути интенциональности, вот это вот очень важно. Теперь с темпоральной точки зрения можно сказать, что содержанием интенционального акта, интентумом, то есть то, на что направлен интенциональный акт, является только представление в настоящем. Иными словами, существует некоторая жесткая сегрегация представлений. Есть представления настоящие, это те, на которых направлен интенциональный акт. Это и есть действительность, если угодно. И есть представления, на которые интенциональный акт не направлен. И это потенция. То есть все то, что воспринимается и конституируется на самом деле, и рефлексируется, соответственно, если брать обратную редукционную инверсию интенциональности, это есть, и это есть всегда только в настоящем, и все остальное принадлежит не настоящему. Все остальные форштеллинги не есть по-настоящему, они вне настоящего. То есть то, что действительно, оно действительно только в настоящем. Вот важнейший закон интенциональности или феноменологии. То, что есть, есть сейчас. А то, что не сейчас, то, что не находится в этом луче интенционального акта, что не выбрано, не включено в него, а суть-то где-то располагается по периферии, вокруг этого луча интенционального акта, то не настоящее, то не принадлежит настоящему как темпоральности, то не высвечено, не подтверждено, если угодно, не создано вечностью. Еще не создано, уже не создано. Это мы пока не рассматриваем. И здесь у Брентана, таким образом, поскольку содержание интенционального акта, это да, форштеллинг, такой же форштеллинг по своим формальным признакам, как и форштеллинг, не включенный в интенциональность. И можно форштеллинг рассматривать и разбирать и в структуре интенционального акта, и вне структуры интенционального акта. Это по своему содержанию они будут очень схожи. Но только различие между ними в том, что один форштеллинг есть, а другого в настоящем нету. А содержательно они очень-очень близки. Поэтому интенциональность — это не просто некий пассивный резервуар сознания, это активное творящее сознание, это сознание, творящее миг. А у Хайдеггера это станет экзистенциалом Дервельдзайн, то есть экзистенциалом Дазайна. Но уже у Брентана все это предвосхищено. И вот здесь принципиальный элемент, на котором мы закончим рассмотрение Брентана, это безразличие по отношению к прошлому и будущему самой интенциональности. Интенциональность ничего не знает о прошлом и будущем. Интенциональность – это только и исключительно настоящее. И это настоящее есть мгновение, есть инстантность. Интересно, что инстантность – латинское слово, которое, конечно, этимологически восходит к инстау, инстато, то есть находящийся внутри, стоящий внутри снова, как и интенциональность, и инстанция, инстантность, то есть мгновенность, инстанс. И вот это инстанс, то есть нахождение внутри, в феноменологии снова начинает звучать именно в духе интенционально-феноменологического. Вот это мгновение, это то, что находится внутри интенционального акта. Инстантность, то есть стоит не вне его, не экстантность, а инстантность, не вне интенционального акта, а внутри интенционального акта находится то мгновение, которое является настоящим. Потом слово инстантность приобрело дополнительное значение, urgency, некая настойчивость, навязчивость, так же, как немецкая, такая же структура, инштендихкайт. Инштендихкайт – это очень важный для Хайдеггера термин его философии. Инштендихкайт – это тоже дословно, это нахождение, как и инстантность, это нахождение внутри, инштендих, штейн – стоять, ин – внутри, инштендихкайт. Хотя в немецком значение другое, скорее умолять, вообще немножко давить, вынуждать, ожидать, страстно ожидать чего-то. Страстно молить о чем-то. И тем не менее, вот Хайдеггер использует это в этимологическом ключе, Эйнштейн как инстантность. Так вот, инстантность – это то, что есть, и то, что есть сейчас. И все остальное, все те остальные представления форштеллинга, которые существуют в структуре сознания, но не в структуре интенционального акта, они безразличны с точки зрения Брентано. Принадлежат ли они прошлому, будущему или не прошлому, не будущему, а лишь возможному. И даже невозможному. То есть и все представления, то есть все форштеллинги, все репрезентации будущего, прошлого, возможного и невозможного, они все находятся по ту сторону интенциональности. Они все, все отличаются от того форштеллинга, который является содержанием интенционального акта, и в этом отношении они безразличны. То есть с точки зрения настоящего, такого именно фенологического, интенционального настоящего, вот этой инстантности, этого инштейнихкай, неважно принципиально, представление относится к прошлому, к будущему, к возможному лишь или вообще не к существу, не к невозможному. Важно, что в данном случае то или иное представление не является объектом интенционального акта. А если оно не является объектом интенционального акта, оно не находится внутри этого интенционального акта, значит, оно не является действительным, не является актуальным, не конституируется этим интенциональным актом, значит, оно является экстантом. То есть прошлое, будущее, возможное и невозможное – это экстанты. Это экстантные форштеллинги. И лишь инстантный форштеллинг, который находится, инштейнлих, который находится, стоит внутри интенционального акта, тот есть. Вот такая онтология сознания фактически у Брентана предвосхищена, совершенно грандиозная и глубоко созвучная радикальной субъектности, полноценной премодернистской, настоящей, классической алетологической философии. Иными словами, фенология – это часть, раздел алетологии. И это очень важно. Теперь на этом с Брентана мы сейчас не отложим его модель, но главное, что в такой картине вообще представление о будущем, о прошлом, о возможном и действительном, и даже невозможном и действительном, все становится второстепенным по сравнению главного различия, главного дифференса. Является ли нечто настоящим, то есть в настоящем времени презентным, или является непрезентным, абсентным, то есть отсутствующим. Вот эта презентность инстантности, презентность настоящего – это главная характеристика интенционального объекта, интертума или содержания интенционального акта. А экстентность, принадлежность к другому времени или к вообще несуществованию – все это делает все остальные форштеллинги, кроме того форштеллинга, который находится в данный момент на внешней периферии луча интенциональности, интенционального акта, все это делает их неважными. Поэтому будущее и прошлое одинаково не есть по отношению к тому, что есть, к настоящему. И здесь мы в яркой форме, в ярчайшей форме сталкиваемся с тем самым определением Платона, которое говорит, что вечность – это эстин. Вечность не была и не будет, и это не совокупность было, есть и будет, это только есть. Вечность – это только есть. И интенциональный акт, он только есть сейчас, именно сейчас. Вот это сейчас, это инстантность, это мгновенность, это настоящее время. И делает форштеллинг по-настоящему сущим. То есть это, собственно говоря, свойство в полном смысле слова сущего. Сущим, заинде, сущее становится благодаря тому, что является содержанием интенционального акта, неразрывно связан с самим этим актом. По сути дела, сознание и есть то, что творит мир, как экспликацию или экспозицию, экстериализацию собственного содержания. Вот. Это вот принципиальный момент, и поэтому у Брентана особенно не акцентирована ни история, ни время. Ему необходимо показать более фундаментальное различие между тем, что есть с точки зрения интенциональности, и того, что с точки зрения интенциональности нету. Поэтому есть только то, что есть сейчас. И сейчас и быть – это глубинная связь между вещами и вечностью, и их бытием. бытие сущего, вот этот онтологический дифференц Хайдеггера, определяется у Брентана через интенциональность и фактически является замыканием, практически как у Аристотеля, замыканием живой души, живого сознающего начала, субъекта, замыканием внешнего, наиболее внешнего и наиболее внутреннего между ними. И это только в настоящем. Теперь переходим к последователям Брентана, Штупфу, музыкологу, человеку, который занимался музыкологией, Майнонгу и Эрнкельсу. Интересно, что Штумф, который задумывался о том, что такое музыка, он как раз, уничтожив учение Брентана, он обратил внимание на то, что музыка – это не есть совокупность тонов. Тоже очень интересно, что он говорит, что музыка, да, можно выделить в музыке совокупность тонов, звуков, но музыка – это не совокупность звуков. Это не их последовательность, не их расположение, не их пропорции, а музыка – это что-то другое, это нечто цельное. И вот это вот очень важное замечание, что феноменология музыки дается нам целиком, не по отдельности, а целиком. То есть она есть, музыка есть законченный форштельнг. И поэтому музыку слышим, хотя она и звучит во времени. На самом деле музыка как таковая есть замыкание того, что развертывается во времени, на то, что существует вне времени. И именно это соотношение временного и вечного и делает музыку музыкой по Штупфу. Очень важное глубокое замечание. Майнонг, мысля приблизительно в том же направлении, пытается показать, кстати, так как и сам развивая идею своего Брентана, что содержание интенционального акта всегда является сложным. То есть всегда является комплексным. Внутри одного, единого интенционального акта существует, как правило, неопределенно большое количество частей, деталей. Но эти детали не являются элементами, с помощью которых составляется интенциональный акт. Интенциональный акт, как музыка, у Штумфа приходит целиком и развертывается на... Но когда целиком она пришла, то мы можем увидеть, как она развертывается, музыка на свои отдельные мелодии, аккорды, тона, инструменты. Точно так же можно увидеть в картине детали, в пейзаже деревья, реку, отдельные элементы. Но пейзаж – это нечто целое. Это то, что мы видим сразу, это и есть интенциональный акт. И такой наиболее масштабный содержание, наиболее масштабное содержание интенционального акта по Майнонгу называется супериора или гештальта. То есть, вот, в принципе, мир – это такое некое супериорное, когда мы его интенционально превращаем в объект нашего интенционального акта, тогда мир становится супериорной, то есть высшей формой содержания интенционального акта. И эту линию Штумфа, говорившего о музыке, и представление, развитое Майнонгом о разных подуровнях, иерархиях внутри интенционального акта, то есть выделение в интенциональном акте, как в содержании интенционального акта, именно в содержании интенционального акта, в интентуме, выделение высших форм, средних форм, и минимальных форм, которые, тем не менее, существуют только вместе. Потому что ни одна из этих мельчайших деталей содержания интенционального акта не существует сами по себе. Это важнейшее замечание Брентана и Майнонга. Поэтому это разделение всегда внутри чего-то целого. Это выделение частей, которое имеет смысл только тогда, когда части этого целого. Но, тем не менее, это целое, оно всегда вот это единство содержания интенционального акта всегда содержит в себе некоторую множественность. Это своего рода единое многое, всегда единое многое, причем никогда не только единое, потому что у него есть счастье, никогда не многое, из которого складывается единого, потому что все это многое должно быть, имеет свое бытие только в качестве частей этого единого. Это почти платоновская идея, вот у Майнонга это подробно довольно развертывается. И вот Эрон Фельс, ученик и последователь Майнонга, очень интересный мыслитель, явно философ, недооцененный, тоже феноменолог, он, следуя за Штумпфом и за Майнонгом, он обращает еще более внимания, больше внимания на что такое время. То есть вот он начинает думать о времени именно с точки зрения музыки и с точки зрения вот этих суперерных обобщающих форштельнов, которые исследует Майнонг. И Эрон Фельс вводит понятие гештальта, очень созвучное идее. Понятие, вот гештальт для него и есть живой интенциональный акт. Высшим гештальтом по Эрон Фельсу является супериорным, супериорой Майнонга является мир, то есть это высший гештальт, но все в мире, любые части мира, в свою очередь, являются гештальтами, если они выступают как содержание нашего интенционального акта. Вот это очень важно. То есть возникает, гештальт приобретает характер представления внутри интенционального акта, а не просто представление кантианского, это живое представление, это представление, которое конституирует действительность действительного. И, соответственно, Эрон Фельс называет именно гештальтом именно проживаемое представление, то есть то содержание интенционального акта, которое находится, существует сейчас. Но музыка, дальше, вот это очень интересно, с одной стороны, Эрон Фельс, следуя за Брентано, говорит, что гештальт только настоящий. Гештальт не бывает в прошлом и будущем, гештальтом является настоящим. Только инстант, он инстантен, гештальт инстантен, это принципиально, целостен, сразу, целиком целостен, и сразу, целиком, мгновенен и является настоящим. Но как же быть с музыкой, задается вопросом Эрон Фельс. Тогда он говорит, что если мы возьмем только одно мгновенное звучание той или иной ноты, мы никогда не услышим музыки. Музыки не будет, это будет какофония. Для того, чтобы услышать музыку, надо, безусловно, расширить эту инстантность. То есть должно быть мгновение, в котором есть не только настоящая нота, чтобы понять, что такое музыка, но расширить мгновение таким образом, чтобы в нем была и предыдущая нота, и последующая, чтобы в мгновении жила вся мелодия, могла бы уместиться мелодия. Ну пусть не вся, но все-таки именно как часть мелодии. Вот таким образом Эрон Фельс ставит перед собой очень тонкую, важнейшую задачу. Как найти параметры мгновения, у которых нет параметров. Это как точка. Мы много раз говорили о том, что точка не имеет никакого содержания. Но, тем не менее, говорит Эрон Фельс, если мы будем воспринимать настоящее, инстантное мгновение, только настоящее по времени, как единственно существующего, а это вытекает из интенциональности, то как мы услышим музыку, как мы вместим в одну ноту мелодию. И вот он тогда говорит о том, что существует, безусловно, и это легко понять, пространственный гештальт, то есть образ, в который мы можем это легко представить, например, на примере картины. На картине изображено и дерево, и вода, и лодка, и небо, облака, и земля, и трава, и луг, все одновременно, и никто не говорит, что существует последовательно лодка, река, облака, трава. Может быть, художник и пишет свою картину последовательно, но зритель видит ее целиком, как мы видим мир целиком. И тем не менее, в этом мире есть части. И наличие этих частей, и их некоторая автономия, их множество этих частей никак не разрушает единство всей картины. в пространственном представлении гештальта наличие этих самостоятельных множественных элементов в единстве очень легко понять и представить здесь. Это не составляет проблему. Другое дело во времени, потому что время в интенциональности у Брентана, феноменология, это только настоящее. И вот тут Эренфельс говорит, что нам надо понять вот некоторую темпоральный объем интенционального акта, вернее, темпоральный объем содержания интенционального акта, то есть какое-то необходимое ввести в мгновение, в котором нет длительности, некоторую структуру. То есть это не длящееся мгновение, оно представляется в гештальт, только темпоральный гештальт. То есть Эренфельс предлагает очень интересный ход. Он говорит, давайте рассматривать мгновение не как атом, не как бесконечно малое результат дробления потока восприятия до какого-нибудь минимума смены кадров, как вот в фильме 24 кадра в секунду. Соответственно, не будем говорить, что вот это и есть минимальная, скажем, минимальная длительность гештальта нашего восприятия, а давайте рассматривать мгновение как свою очередь, как гештальт. Инстантность приобретает характер структуры, то есть мгновение имеет структуру. Не только образ пространственный имеет структуру одновременно, но и темпоральность тоже вот, взрезанная интенциональным актом или конституированная как в качестве настоящим интенциональным актом, по логике Брентана, является не мимолетной, а содержащей в себе свернутое или не свернутое, или развернутое некоторую действительность гештальта. То есть, иными словами, а в звуке, мелодии, которую мы слышим сейчас, в этом мгновении, в этом инстанте, в этом сейчас, этот звук содержит в себе, намекает Эренфельс, предшествующую ноту и последующую ноту. То есть звук, он имеет, мы слышим его как часть мелодии, и в нем мелодия присутствует свернутым образом. Вот это, соответственно, звук длится больше, чем мгновение. Вот этот один звук – это всегда компактифицированная, уплотненная или предвосхищенная, или спроецированная у него мелодия. Вот тогда звук становится музыкой. Потому что в противном случае, и тогда музыка есть в полном смысле слова, музыка становится настоящим, а не лишь возможным. Не просто комбинации звуковых, например, форштерингов или тоновых форштерингов, а музыка становится по-настоящему объектом интенционального акта. Это очень важная идея, которая уточняет представление об инстантности или презентности, то есть настоящее время, интенционального акта у Брентана. Благодаря Штумфу, Майнонгу отчасти и особенно Эренфельсу, мы подходим к тому, что в феноменологии мгновение, само в философии феноменологии мгновение имеет объем, имеет некоторый семантический, структурный, гармонический объем. И вот на примере музыки можно увидеть, что звук включает в себя мелодию, что звук – это звук мелодии. И поэтому, слушая музыку, мы слушаем не отдельные ноты и отдельные инструменты, мы слушаем нечто, что присутствует всегда в ней, что присутствует в как... Нет, не совсем точно всегда, что было и будет в музыке. На ноте, которая звучит сейчас, есть звук ноты, которая звучала, и звук ноты, которая будет звучать. Иными словами, время есть гештальт, темпоральный гештальт или мелодия, если говорить о музыке. Теперь переходим к Гуссерль. Гуссерль, который продолжает Брентана, он уже больше внимания и более уделяет сознанию времени. Zeit bewusst sein, пишет об этом такие отдельные пассажи и целые работы. То есть он тематизирует проблему времени в феноменологии. И в принципе в его развитии этой темы мы видим некоторую детализацию или более тщательную проработку тех же самых мотивов, которые мы встречали в Ренфельсе. То есть Гуссерль говорит так, что необходимо в временном аспекте интенционального акта, который является мгновенным и настоящим, выделять следующие уровни. Первое, что он, как он называет это примарная импрессия. Примарная импрессия, ну, импрессия, конечно, возникает соблазн экстернально подумать, что это импрессия, то есть отпечаток, импрессия, впечатление, впечатывание производит извне внутрь, но по Гуссерлю импрессия, как Гуссерль-феноменолог, это импрессия наоборот, интенциональности вовне. То есть импрессия – это та печать, которую сознание накладывает на ничто и образуется вещь. Поэтому вот эта примарная импрессия и есть, собственно говоря, строго говоря, так в полном смысле слова, в брентановском смысле слова, содержание интенционального акта, или как сам Гуссерль называет это, наэма или интентум. То есть вот интентум и наэма в чистом виде, в своем ядре, в своей оси, представляют собой примарную импрессию. И вот эта примарная импрессия, это соответствует настоящему. Здесь все понятно. А дальше Гуссерль говорит, с темпоральной точки зрения примарная импрессия будет невоспринимаемой, то есть лишенной всякого смысла, если она не будет включена в последовательность, которая определяет так, ретенция, сама примарная импрессия и протенция. Ретенция, примарная импрессия и протенция. Возникает ряд из трех понятий, соответствующих средне-настоящему. Ретенция – это соответствует некому прошлому, а протенция или адумбрация, или антиципация – это предвосхищение будущего. Однако, тут мы подходим к очень интересной теме. Что, казалось бы, Гуссерль хочет сказать, что интенциональный акт, включая в себя прошлое и будущее, соответственно, он не является только настоящим. И тем самым он противоречит Брентану и разрушает всю феноменологию. Но Гуссерль не хочет этого ни в коем случае добиться. Он разделяет представление о памяти и ретенции. То есть память, то, что принадлежит памяти, это принадлежит сфере форштеллингов по Брентану, которые не актуализированы. То, что принадлежит к собственно грядущему, будущему, это еще не актуализированные форштеллинги, которые могут быть актуализированы или не актуализированы. И Гуссерль строго отделяет будущее от протенции и прошлое от ретенции. То есть он делает приблизительно то же самое, что Эрнфельс. Он не хочет отказаться от того, что содержание потенциального акта всегда является настоящим. Наоборот, он хочет это настоящее, эту инстантность расширить до гештальта. И тогда он говорит, тогда он определяет ретенцию. То есть ретенция – это, можно сказать так, то, что сохраняется, что удерживается еще. Что на самом деле, прежде чем стать прошлым, то есть упасть в память, выйти из сферы интенциональной жизни, из сферы бытия, вот некое событие или вещь, или картина, или состояние, или происшествие, оно еще некоторое время, прежде чем рухнуть за пределы интенциональности, оказавшись в экстантности, прежде чем покинуть мгновение, интантность, вот нечто, вещь задерживается, удерживается, вот отсюда ретенция, немного еще удерживается на грани между настоящим и прошлым. Когда нечто становится прошлым, уже совсем связь с интенциональностью и с инстантностью полностью прерывается. Все, представление форштеллинг переходит в класс неинтенциональных, а это уже не важно, будущее это прошлое, возможно и так далее. Но в какой-то момент содержание интенционального акта еще дрожит на грани между тем, чтобы стать содержанием памяти, элементом множества памяти, и еще тем, что есть. И вот это и есть некоторое расширение объема мгновения, Эйнштейнгейт, вот этой инстантности, мгновение чуть-чуть в прошлое, но это такое прошлое, которое есть. Это не то прошлое, которым оно станет, когда окончательно пройдет, а это прошлое, которое еще не совсем прошло. Это прошлое, которое еще не успело пройти. Дело не в том, что большой или малый этот промежуток. Дело в другом, что ретенция – это измерение настоящего. А прошлое – это уже совершенно другое. Почти то же самое и с протенцией, или адумбрацией, или антиципацией. Есть то будущее, которое строго еще будет, которого еще нет, но них еще его нету. А есть будущее, которое начинается, которое, предвосхищаясь, уже начинается. Вот это протентное измерение настоящего, ну, например, это легко понять, когда мы делаем одно и то же действие, привычное, механическое, и мы не сомневаемся, например, что, зайдя в ванну, мы найдем на известном месте зубную щетку. Мы еще не вошли, но вот это движение, привычное движение, когда мы берем зубную щетку и пасту, это предвосхищение. И только в том случае, если паста кончилась или кто-то ее убрал, то есть какое-то чрезвычайное обстоятельство заставит нас пересмотреть наше ожидание, столкнуться с тяжелой действительностью, что ее нет на месте. Но, в принципе, она чаще всего именно там. И, соответственно, вот это почти гарантированное будущее, будущее, которое, как правило, почти всегда или просто всегда в жизненном мире становится, оно перестает быть, строго говоря, будущим. Оно утрачивает вот это нох-нихти, еще не наступившись, она утрачивает это измерение открытости. И это предвосхищение подчас бывает настолько интенсивным, что оно в принципе не отрывается от настоящего. То есть это становится антиципационным дополнением или измерением настоящего, точно так же, как и ретенция, является таким удержанным присутствием прошлого. Вот удержание присутствия прошлого и придание предвосхищению живого настоящего характера – это и есть расширение мгновения, то есть того, что называют голосом примарной импрессии, расширение до полноты гештальта. Очень тонкие мысли. В принципе, здесь мы как раз не уходим от Брентана, а мы описываем детально и уже более строго описываем ту проблему, которую ставит Штумф относительно музыки. Что такое музыка, если это не совокупность отдельных звуков, а музыка как раз не является совокупностью отдельных звуков. Таким образом, то, что хочет сказать Эрн Фейс, говоря о темпоральном цайтлихе, временном гештальте, о темпоральном гештальте, это тоже важный термин, Гусарль говорит, вот описывает это через введение трех структурных моментов настоящего, что в инстантности есть ретенционное измерение, это ретенция, удержание предшествующей инстантности, и есть предвосхищение последующей инстантности, то есть интенциональный акт, который только и строго является настоящим, одновременно содержит в этом настоящем, в своем настоящем, в своей примарной импрессии, в своей инстантности, содержит нечто инстантно предшествующее и инстантно последующее. Речь не идет о измерениях или, скажем, субъективности измерения мгновения. Мгновения нету никакого измерения. Мгновение не коротко, потому что его нет. Это тот прокол в становлении, в континууме, который внутри самого континуума невозможен. Поэтому за прерыв континуальности отвечает не сама континуальность, а нечто вертикальное по отношению к ней, перпендикулярное. То есть интенциальный акт или акт сознания, акт действия души, который делает эту континуальность актуальной, действенной и действительной. Но одновременно это некоторая стигма, то есть это некоторое мгновение прокола. Интересное тоже греческое слово стигме означает от стизу глагола прокол или укол или рана. То есть мгновение, это мгновение тоже. Мгновение – это результат разрубания или умаления, удаления чего-то. И вот это удаление одновременно не имеет объема и с онтологической точки зрения, с точки зрения сознания времени, царь Бекуза имеет гештальт, то есть имеет не меру отвлеченную от смысла, от мысли, но имеет некоторый объем, некоторые окрестности, вот это мгновение, как точка прокола, как стигме, как то, что изъято из непрерывности экстериорного, одновременно эта изъятость обладает окрестностями. И вот эти окрестности структурируются между ретенцией и протенцией как некие пригороды примарной импрессии в гусаре. Здесь можно вспомнить об одном очень интересном символе из арсенала традиционного искусства, на который обратил мое внимание афонский монах отец Макарий из монастыря Дахиа. По какому-то поводу он заметил, что существует некий сюжет в иконописи, византийской иконописи, который называется «этимасия». Это от греческого слова «гетой масия» или «этимасия» в византийском произношении, в современном греческом будет «этимасия», что означает «препарация», то есть «подготовка». Одновременно под «этимасией» в византийской иконописи понималось изображение пустого трона. Пустого трона, на котором располагался либо крест, либо Евангелие, а в некоторых случаях меч. Отец Макарий подчеркнул, что часто, когда византийский император отправлялся в военный поход, на его трон помещался меч. И это был тоже знак или жест, ритуал этимасии, потому что этот трон был не пуст. Император был на нем, он еще был живой, он был правящий, но его не было на троне. И вот чтобы заполнить эту пустоту отсутствующего императора, на трон полагали что-то готовящее, обязательно подушка и, например, меч. Это означало, что император отсутствует, но он есть. Меч замещал его присутствие, и это называлось тоже этимасия. То есть пустой трон был не пуст. Пустой трон был приготовлен, пустой трон был, он ожидал этого императора, И вот здесь как раз, да, и соответственно в христианском контексте, в христианской эсхатологии этимасия обозначала подготовка к пришествию Христа, к второму пришествию Христа, и вот этот пустой трон был подготовлен для того, чтобы на него, на нем восседал Христос во втором пришествии, и соответственно тогда в фресках византийских на пустом троне изображался крест или Евангелие. Кстати, интересно, что таким же пустым троном изображали Будду в буддийском искусстве. И этимасия вообще это довольно широко распространенный символ трона как такового. Но трона, который является пустым не потому, что тот, кто должен его занимать, отсутствует вообще, его нет. Нет, этот трон приготовлен. Этимасия – это как раз готовность, приготовление. Он готов к тому, чтобы быть заполненным. Он предвосхищает это заполнение. Он не совсем пуст. Вот это очень интересная идея в метафизике этимасии. Пустой трон не пуст. Пустой трон осенен тем, кто на нем был в случае императора, который уходит на военный поход, или он осенен тем, кто на нем будет, кто на нем воссядет. Это в случае христианской эсхатологии и предвосхищения второго пришествия. Для чего нам нужен этот образ пустого трона или этот сюжет этимасии? Это важно для того, чтобы мы понимали структуру инстантности в феноменологии. Можно сказать, что инстантность, как таковая, это пустой трон. И если применить этимасию к гештальту, темпоральному гештальту Эренфельса или примарной импрессии Гуссерля, мы можем сказать, что и одновременно учесть, что мгновение пусто, что мгновение – это не просто часть времени, малейший элемент времени, именно движение, то есть наоборот, само движение, сама длительность, она не состоит из мгновений. Мгновение, наоборот, раскалывает этот непрерывный поток становления, это прокол, это некое отсутствие. Поэтому, что ясно видно в стигме, в греческом слове стигме, инстантность, мгновенность – это прокол. Отсюда стигматы, раны, проколы на ладонях и стопах Иисуса Христа. Стигматы, именно проколы, раны. И вот время ранит становление, изымает из него, время не добавляет, а изымает из длительности элемент, замыкая этот элемент на вечность. И вот в этом отношении этот изъятый элемент длительности и становится этимасией, становится путь пустым троном, где ретенция Гуссерля отсылает нас к императору, который шел на войну, а протенция отсылает нас к эсхатологическому использованию этого символа при ожидании второго пришествия Христа. То есть в мгновении, в пустом мгновении, мгновении лишенном чего бы то ни было, в нем присутствуют образы единого гештальта. То есть само мгновение пусто, но благодаря ретенции и протенции этот трон становится не просто пустым, но ожидающим, подготовленным. Он хранит тень того, кто на нем сидел, и он обращен к тому, кто на нем сядет, воссядет. Вот это очень важное представление о содержании интенционального акта. Содержание интенционального акта распростерто, как подготовка, этимасия. Содержание интенционального акта есть этимасия, то есть мы схватываем в мире, когда мы схватываем гештальт, когда мы схватываем содержание интенту, когда мы его конституируем, когда мы его рассматриваем и по нему, вдоль него строим редукцию, мы имеем дело с ожиданием. мы имеем дело с подготовлением, с предуготовлением, в котором, на которое ретентно действует предшествующее, но это некоторое прошлое в настоящем, прошлое, которое есть, а не которого нет, которое только лишь воспоминается, и будущее, которое только, не только в будущем, но и в настоящем, будущее, которое в настоящем, тоже есть. И вот из этих пересечений ретенции и протенции и состоит вот подготовление пустого трона мгновения, что позволяет нам лучше понять, еще лучше понять феноменологию времени в традиции от Брентана до Гуссерля. И последнее, хотя, казалось бы, в принципе, этому следовало бы посвятить наверняка целую лекцию, даже целый курс лекций, это понимание времени темпоральности у Хайдеггера. Но мне важно поместить Хайдеггера в этот контекст, потому что он является прямым логическим продолжателем всей феноменологической традиции. И не случайно называет свою главную книгу «Sein und Zeit», «Бытие и время», и а не пространство, и не бытие, и человек, бытие, и свобода. Именно время является важнейшим понятием, важнейшим явлением для того, чтобы соотнести с центральной проблемой философии Хайдеггера бытием. Привлечение в самом заглавии времени не случайно. Принято считать, что Хайдеггер в «Sein und Zeit» как раз про время сказал немного, надо было сдавать эту книгу как можно быстрее в печать, поэтому он в разделе, посвященный времени, изложил лишь первую часть первой части задуманного, а так считает, что так до конца он это задуманное не осуществил. То есть он «Sein» бытие довольно подробно изложил в этой книге, а время, о времени принято так считать в истории философии, что Хайдеггер разложил свои взгляды немного торопясь, попыхав. И тем не менее, на мой взгляд, все самое принципиальное, что надо было сказать, Хайдеггер сказал в «Sein und Zeit» о времени. Он, с одной стороны, вся его картина, все его представление об экстенциалах, вся его экстенциальная аналитика – это продолжение феноменологии. Интенциональности. Он называет интенциональность экстенциалом зорге, главным экстенциалом дизайна. Но если мы вот такие терминологические параллели наметим, то философия Хайдеггера и его язык станет для нас довольно понятным. Ну, не до конца, конечно, понятным, поскольку он очень действительно глубокий, очень тонкий и сложный, тем не менее, все равно в основных своих, скажем, измерениях Хайдеггер будет понятен. Так вот, Хайдеггер рассматривает, так же, как и остальные феноменологи, сущее именно через аспект настоящего. А то, что является прошлым, он сопрягается с ретенцией Гуссерля, а то, что является будущим, с протенцией Гуссерля. Таким образом, но только в отличие и от Брентана, и от Гуссерля, Хайдеггер еще больше придает значение этим структурам. То есть он, в принципе, хочет сказать, что наше представление о прошлом, как то, что было до настоящего, надо строить не по тому принципу, что они являются уже не настоящими, то есть областью памяти. Это он называет историей, сферу, где сосредоточены воспоминания. Сфера воспоминания – это история. Но он противопоставляет историю Geschichte. А Geschichte, это по-немецки история, это уже ближе к тому, что Гуссерль называл ретенцией. То есть это некоторое прошлое, которое живет в настоящем, которое не прошло. Прошлое, которое соотносится с настоящим. Так вот, Хайдеггер говорит, что на самом деле надо понимать ретентес Гуссерля или экзистенциальное прошлое, прошлое как экзистенциал, не как совокупность воспоминаний уже недействительных, А между ними, между этой недействительной сферой воспоминаний и действительностью настоящего, вот обнаруживать эту сложную, тонкую, пограничную сферу ретентности. А мы наоборот, говорит Кайли, должны сделать содержанием истории, то есть прошлого, именно то прошлое, которое живет в настоящем. И прочитать прошлое как совокупность недействительных, уже недействительных, форштейнингов представлений через то, что еще принадлежит настоящему. То есть расширить сферу ретентности и включить прошлое как важнейший экзистенциальный компонент в действительность настоящего экзистирования. Это очень интересный момент. И, соответственно, в еще большей степени Хайдеггер предлагает расширить содержание протенции, то есть адумбрации или антиципации, предвосхищения, предчувствования, предожидания. И вот это предвосхищение будущего Хайдеггер тоже помещает не в отложенное, но в нихт, в недействительный, пока еще и произвольно осуществить, которому суждено или не суждено осуществиться, это открытый вопрос Форштейнингу, представлению будущего, а он предлагает рассматривать это будущее как неразрывно сопряженного с настоящим. И, соответственно, Хайдеггер еще более структурирует темпоральный гештальт настоящей интенциональности. Поэтому он и говорит, что время – это структура зорга, структура заботы. Зорга, забота – это главное, это то же самое, что интенциональность, только в хайдеггерском языке. Так вот, когда он говорит о том, что время или Zeitlichkeit, временность, является структурными моментами заботы, он хочет сказать то же самое, что, о чем мы говорили ранее, что настоящее имеет... как настоящее, как содержание интенционального акта, интентум, наэма, пока это говорит экзистенциал, имеет структуру. Эта структура темпорально размечена. Но размечена не таким образом, что существует уже прошедшее прошлое и еще не наступившее будущее, как некоторые оторванные сферы возможного, объединенные тем, что это возможно и прошлое, и будущее, и, возможно, прошлого и будущего не является действительным, то есть не является презентным, инстантным. Но Хайдеггер расширяет этот объем инстантности, экзистенциального наличия еще дальше, еще полнее. То есть фактически Хайдеггер говорит, что и прошлое, и будущее имеют смысл только как части настоящего, то есть как экзистенциалы. Поэтому он говорит о так называемых экстазах времени. Он говорит, что Zeitlichkeit, временность, надо понимать в трех экстазах. Экстаз прошлого, экстаз будущего и экстаз настоящего. И почему экстаз? Потому что время хочет выйти из себя. Время едино по Хайдеггеру. Zeitlichkeit представляет собой нечто единое. И это единое и есть... бытие как таковое. И есть, собственно говоря, время есть бытие. Не бытие развертывается во времени, не время является формой бытия, и тем более какой-то определенной формой чувственности или чем-то каким-то детерминирующим законом. Время есть само бытие, поэтому оно едино, и одновременно, выходя из себя, из своего единства, оно конституирует три экстаза времени. Экстаз прошлого, экстаз настоящего, экстаз будущего. И каждый из этих экстазов создает свой собственный горизонт. То есть отсюда представление экстатические горизонтальные моменты времени. То есть горизонт – это уже некое придание пространственных, в каком-то смысле, характеристик прошлого, будущего и настоящего. Но они объединены структурой единства времени как той инстантностью, о которой мы говорили. Прошлое и будущее, они есть в настоящем. И, собственно говоря, настоящее само по себе, как вот это этимасия, не представляет собой нечто изолированное и единственное, а оно представляет собой предуготовление. То есть сочетание двух теней на этом пустом троне. Тени прошлого и тени будущего. И прошлое, как экстатический горизонт экзистирования, и будущее, как другой экстатический горизонт экзистирования, соотносятся с тремя понятиями по Хайдеггеру. Будущее – это то, во имя чего, ради чего, то есть будущее становится телеологически нагруженным. То есть протенция Гуссерля есть не просто добавление, предвосхищение неизвестно чего или чего-то привычного. В подлинном смысле по Хайдеггеру будущее есть момент того, когда бытие сбудется. Это момент возвращения экзистирования к самому себе, к своему времени, к самому единству. То есть единство времени в полной мере дано в будущем, и здесь как раз можно распознать влияние Шиллинга и его философии. Мало на это обращать внимание, но вот этот приоритет будущего как всего времени, как ради чего, того ради чего, телоса аристотелевского, это очень ярко описано у Хайдеггера, поэтому будущее для Хайдеггера важнее, чем остальные экстазы времени. Более того, будущее и есть единство времени, и время течет, если угодно, из будущего в прошлое. То есть протенция важнее, чем ретенция, и настоящее живет, настоящее есть лишь предвосхищение. То есть, помните, мы, по-моему, говорили, что настоящее мгновение у Шеллинга не может быть по-настоящему настоящим, потому что оно все время становится ненастоящим, и оно проходит. И подлинно настоящим мгновением будет будущее. Вот Хайдеггер полностью эту логику принимает, и в его картине будущее и есть время. То есть, истинным настоящим является будущее. И, соответственно, вот это измерение ожидания, адумбрации или предвосхищения, это не просто ожидание неизвестно чего, а это ожидание того, что Хайдеггер называет ранец, событие. То есть будущее – это событие. Это событие, которое должно произойти, это главное событие, единственное событие, когда Дазайн экзистирует аутентично, выбирает бытие к смерти как свою собственную судьбу. Вот эта ограниченность человека, ограниченность отношения Дазайна присутствия к смерти и конструирует события будущего как главное событие. Поэтому будущее важнее и фундаментальнее, чем настоящее и прошлое по Хайдеггеру, как и по Шиллингу. И, соответственно, это измерение будущего, собственно говоря, и составляет наиболее важную часть исторического. То есть гешихтлихи, не исторического, а гешихтлихи. Потому что история – это как раз то, где находятся недействительные, ненастоящие форштеллинги по Брентану, ну или некие аналоги у Хайдеггера. То есть нечто неаутентичное, это область Дасмана. Но Дасман, неаутентичное экзистирование, может поразить и исказить все три экстатический горизонт времени. Существует неаутентичное дасмановское прошлое, существует дасмановское настоящее, рутинное, существует дасмановское будущее, то есть Дасман все время чего-то ждет, то, чего не наступает. И он доволен этим, этого никогда не наступает, он всегда доволен этим ожиданием. То есть каждый из этих экстатических горизонтов времени может исказиться и извратиться в неаутентичном экзистировании и приобрести свое подлинное, пронзительное и аутентичное экзистирование, когда Дазайн выбирает быть, когда выбирает смерть, когда выбирает свою конечность и признает ее, начинает строить все свое мышление, свое бытие, свое поведение на факте конечности по Хайдеггеру. И вот теперь, таким образом, протенция и предвосхищение становятся ожиданием того момента, когда бытие сбудется, и ожидание заставляет это бытие сбыться. То есть правильно экзистирующий в настоящем Дазайн свою инстантность, свое настоящее конструировать так, чтобы в этом настоящем будущее смогло сбываться. То есть настоящее – это момент предвосхищения сбывания будущего. То есть самое высшее понимание этимосии в христианской эсхатологии, что мы видели. А, соответственно, экзистенциал будущего – это ради чего? Экзистенциал прошлого по Хайдеггеру – это откуда, из чего? Или Геворфенхайт – заброшенность. То есть для того, чтобы оказаться в экзистировании, надо быть заброшенным. То есть вот эта заброшенность Геворфенхайт – это прошлое, это то, с чего стартует движение к событию, к райнису. То есть для того, чтобы двигаться к разрешению к бытию, надо быть заброшенным куда-то не туда. Большое «я» Фихте попадает в «не-я», и там рождается как малое «я». Вот эта заброшенность, вне интеллекта, куда-то на периферии самого себя, своего собственного экзистирования, и составляет прошлое. Но только прошлое живое, и поэтому ощущение заброшенности – это не память, это не история, это живое проживание прошлого как окрестности настоящего. То есть и именно это живое проживание заброшенности и является движущей силой к разрешению и к экстазу будущего. И тем не менее, между ними находится вот это пустое мгновение, которое и делает действительность действительной, и в этом, как пустой трон, как прокол, как стигма. И, соответственно, здесь между событием и заброшенностью и развертывается содержание, структурное содержание настоящего, как совокупность экзистенциалов экзистирующего дозайна. При этом, как мы говорили, эти три экстаза времени у Хайдеггера могут быть взяты в аутентичном айгене экзистирования дозайна, тогда прошлое будет проживаться как острота Геворфенхайт, как Гешихте, как история, как пронзительная травма утраты бытия, сокрытие бытия, исчезновение бытия, как нигилизм настоящих условий, настоящих кондиций, как поворачивание бытия обратной стороной к нам. Настоящее будет движением от этой заброшенности к событию, и тогда время потечет, аутентичное время потечет правильно, от события, которое предвосхищается, к этой заброшенности. То есть, собственно говоря, прошлое экзистенциально в аутентичном экзистировании дозайна и мыслится как обратный полюс будущего. То есть будущее конституирует прошлое как не себя для того, чтобы настоящее стало путем к себе. Тогда существо или дозайн экзистирования выбрасывается на собственную периферию, чтобы вернуться к своему центру. В горизонте прошлого происходит вот этот бросок, а в горизонте будущего происходит возврат к тому, откуда было заброшено то, что было заброшено. И таким образом три горизонта, экстатические горизонты времени замыкаются в единстве. Еще интересно, для того, чтобы показать статус времени, Хайдеггер говорит, что «Zeitlichkeit, Zeitlicht» – это сложно переводимое выражение, даже немцам сейчас непонятно совершенно, но потому что «Zeitigen» – это в философском языке Хайдеггера означает то, что делает время, когда оно живет в своих трех экстатических горизонтах. Вот, не проще. То есть время, бытие времени внутри своих трех структурных моментов, трех экстатических горизонтах, и есть то, что описывается глаголом «Zeitigen». То есть мы бы так, строго говоря, должны были перевести время. Временит, но это настолько глупо и как-то совсем не о том, что лучше даже не пробовать. Zeitlichkeit, то есть время, бытие времени, как бытие бытия в каком-то смысле, потому что время и бытие – это одно и то же. Вот бытие существует, или бытие есть как время через вот трех горизонтов. И эти три горизонта, они, собственно говоря, их присутствие есть Zeitigen, некий глагол. То есть в каком-то смысле время готовит то, что внутри него, к самому себе и к своему единству. Еще раз, это значение этимасии очень важное, очень меткое и точное. Время подготовит. Время есть процесс уготовления возврата того, что изошло из себя, возврату к самому себе. И это во всех отношениях бытия. И когда бытие повернуто своей положительной стороной во времени, тогда началом является отбрасывание от этой положительной стороны, и будущим является открытие этой положительной стороны. И наоборот, когда время манифестирует себя в прошлом через появление чего-то, то тогда разницей и будущим становится погашение этого чего-то и утверждение обратной стороны, как пишет Хайдеггер, шара бытия, которым является смерть. Между ними существует строгий баланс, и то, и другое есть Zeitigen, есть то, что делает время. Это некая работа времени. Время работает, время готовит, время является как раз тем всеми атрибутами, всеми действиями, жестами вокруг этого пустого трона и с конституированием общего и живого экзистенциального контекста. Ну и последнее, о чем мы уже много говорили, что мы можем погрузить это аутентичное понимание времени в неаутентичное экзистирование Дазайна, тогда прошлое вместо живого будет становиться мертвым, сближаясь с историей, это будет описание каких-то или воспоминание каких-то событий, которые ничего не оторваны от настоящего, лишены связью с интенциональностью, и эта история, по мере того, как она становится все более и более историчной, она все меньше смысла и важности представляет для человека. Старые воспоминания, как воспоминания о том, что было с нами там в детстве. Но они не так принципиальны и не важны. Ну, они могут подчас обладать некой терпкостью, но, по сути дела, они бессмысленны. И что их помнить? Вот. Точно так же, что толку фиксировать все то, что происходит с миром, если это не затрагивает нашего, вот этого, нашего ожидания и предвосхищения, когда место, которым мы являемся, займет нечто по-настоящему важное, и ценное, то место, пустое место, на которое должно прийти нечто, вот если мы живем к этому моменту, когда это место будет заполнено, если мы есть ожидание этого момента, тогда мы живем, и тогда то, что с нами происходит, то, что с нами происходило, в контексте этого ожидания становится осмысленным. Но неаутентичное экзистирование, когда вместо дозайна экзистирует неаутентичный досман, тогда это прошлое становится бесконечными повествованиями о чем-то, не имеющим никакого значения, его воспоминания о бессмысленных событиях. И в конечном итоге эти бессмысленность этих воспоминаний или прошлых фактов, которые больше перестают нам что-то говорить, как-то нас затрагивать, как-то влиять на наше будущее, они отпадают. И такой перегрузка или чрезмерное увлечение истории постепенно превращает содержание этой истории в некоторую бессмысленное вырождение фактов, которые мы просто отказываемся. В конечном итоге увлечение историей дает нам полное безразличие к истории, потому что утрачивается понимание смысла того, что мы должны знать, для чего мы должны знать это. Интересно, кстати, в этом смысле, что подчас газета там, трехмесячной давности, даже недельной давности, если мы случайно столкнемся с ней, она сообщает о вещах, которые нам кажутся вообще настолько неважными, настолько непринципиальными. В то время, когда, например, философские труды или религиозные тексты 2000-летия, 3000-летия могут читаться нами на одном дыхании, как нечто захватывающее и актуальное. Вот пример аутентичного и неаутентичного прошлого. Аутентичное прошлое касается нашего будущего, нашего конкретного личного будущего. Оно пронизывает нас, это прошлое, подлинное прошлое, которое является, является аутентичным, экстенциальным прошлым, прошлым, примыкающим к настоящему. Вот этим ретенции, прошлые ретенции, которые мы удерживаем это прошлое в себе, и оно удерживается, как удерживаются священные тексты, Евангелие или философия Платона, как будто она написана 5 минут назад или сказана. Эти слова Сократа, когда мы начинаем в них вдумываться, они только что отзвучали. Такое ощущение, что мы еще слышим эхо, такое, как затухает голос чужестранца или самого Сократа, или других, или Алкивиада в диалогах Платона. Настолько они близки нам, и настолько далека от нас газета недельной давности, что то, что там написано, в принципе, сразу рушится в бесконечную бездну, в несуществование. Те форштеллинги, которые нам совершенно неинтересны, они уже через неделю они полностью выдыхаются и представляют собой нечто совершенно нечто древнее. То есть на самом деле бессмысленность прошлого и является тем расстоянием, той мерой, когда мы говорим, давно это прошлое или недавно прошлое. Недавно прошедшее – это то, что нас затрагивает. Давно прошедшее – это что нас не затрагивает. Если секунду назад в воздухе пролетела муха, а она, когда исчезла с линии горизонта и закончился звук ее неприятного жужжания, она исчезла навсегда. Почему не едва ли когда вспомним, что вот была, сидели, вдруг пролетела муха, потом улетела. Это нельзя ни сказать, ни вспомнить, потому что и она, куда она улетает, эта муха, когда, куда падает вот это воспоминание, ну падает в такую древность, которая предшествует сотворению мира, она падает в бездну древности. Так и все в неаутентичном существовании, все это прошлое, все эти альбомы, все эти history of myself на стенах какого-то заурядного европейского или американского обывателя, а через какой-то момент времени это прошлое неаутентичного существования Дасмана превращается в абсолютное в абсолютную древность, какое-то палеонтологическое исследование, в свалку, которую даже никто раскапывать не будет. Никогда в голову не придет копаться там, в списках людей, умерших в больнице в 1936 году, например. Кого это может интересовать? И тем не менее, это запись, это воспоминание, это то неаутентичное прошлое, которого нету, это никого не интересует. Я как-то видел странную картину, которая меня поразила в начале 80-х годов. На базаре какая-то старушка продавала очень плохие фотографии, смутные. Там было непонятно, то ли цветы, то ли какой-то огород. Люди просто очень плохо напечатаны, черно-белые. И я просто так был, да, недорого продавал за копейки. Я спросил, а что вы, бабушка, продаете? Она говорит, это вот там Люда, это Зинка, вот это Сережа. То есть она показывала смутные фотографии каких-то своих родственников, она, наверное, продавала все, что угодно, может быть, у нее там было плохо с деньгами, но сама идея, что кто-то может купить плохую карточку совершенно неизвестного человека, вот это символ той отчужденности, символ того ужаса, куда падает незначимое, неважное, неаутентичное прошлое. Прошлое вместе с этой старушкой карточкой, с этим Сережей, с этой Зиной, с плохим фотографом, плохо напечатанным, все это падает в абсолютную древность. Древность, которой даже не было. Некий вымысел, такой темный вымысел о прошлом, который не имеет никакого значения. Так происходит эта неаутентичная трансформация неаутентичного экзистирования, аффиктирующего экстаз времени в прошлое. Точно так же и в будущее. Неаутентичное экзистирование предполагает постоянное ожидание. Все люди живут в повседневной жизни, чего-то ожидают. Они ожидают, что что-то произойдет, но ожидают так, что закрывают возможность чему-то произойти. Они настолько погружены в в быт, в узкие, короткие и неверно, неаутентично сформулированные экзистенциалы. Хайдеггер прекрасно это описывает. Он говорит, что Реда, речь, это экзистенциал Дазайна, а есть еще Гереда, болтовня. И поскольку Дазайн един, то аутентичное экзистирование — это когда Дазайн говорит, то есть произносит разумные слова, философские, религиозные, поэтические, просто красивые формулы. И тогда Дазайн экзистирует аутентично. Но чаще всего, когда Дазайном овладевает Дасма, то есть отчужденная форма, Дазайн просто несет всякую ахинею, он болтает, как вот на телевизоре или там в парламенте, то есть в парламенте есть там место для болтовни, это Гереда. И это порождает такой как бы первоактивный, извращенный экзистенциал, такого разложения. Дазайн разлагается, и это разложение не позволяет ему ожидать того, чего надо ожидать, не позволяет ему обратиться к своему собственному будущему, потому что болтовня забивает разговоры о том, что грядет, а вот эту протенцию, эту антиципацию, когда мы говорим не о том, когда мы говорим не о втором пришествии Христа, не о смерти, которая является закономерным и четко ограниченным концом нашего присутствия в мире, когда мы говорим не о том событии, которое должно произойти, и ради которого мы и есть, о нашей цели, о нашем телосе, и индивидуально, и коллективно, и с точки зрения народа, и с точки зрения государства. Когда мы забываем это измерение предвосхищения будущего, когда мы перестаем быть в концентрированном и очень строго, лазерно ориентированном ожидании, потому что когда мы перестаем знать, чего мы ждем, и перестаем ждать чего-то, того, что должно прийти, начиная просто ждать не пойми чего, в этой болтовне заговаривается и исчезает возможность подлинного ожидания. Мы все время ждем, но мы уже не знаем, чего мы ждем. То есть мы ждем непонятно чего, и таким образом происходит перверсия, извращение и самого важного экстатического горизонта времени, цайтлих кает, будущего. Ну и, соответственно, между этими двумя искаженными, такими проваленными экстатическими горизонтами, когда мы ждем того, что не наступит, потому что мы не даем этому наступить, когда мы помним о том, что лучше бы забыть, а не помнить никогда, в сотый раз повторяя какие-то случайные, темные, приковывающие нас к земле воспоминания, то между ними вот само настоящее, сам этот пустой трон, само мгновение тоже просто растекается, размазывается, потому что мы половину ждем, наполовину вспоминаем, ждем неизвестно чего, помним какую-то чушь. И вот между этим воспоминанием о том, что лучше бы не помнить, и ожиданием неизвестно чего, и гибнет, и пропадает настоящее. Настоящее просто размазывается в этом неаутентичном экзистировании других экстатических горизонтов, и настоящий перестает быть настоящим. То есть это не мы живем, а Дасман сквозь нас живет. Не мы говорим, а какая радио внутреннее продолжает свое вещание в рабочий полдень. То есть вместо нашего присутствия в мире присутствует нечто не наше, не мы. Мы отсутствуем в этом мире. И ни один из экстатических горизонтов времени нам не открыт, недоступен, потому что либо они будут открыты все вместе, и тогда мы будем существовать в Geschichtlichkeit, так кроется нам, тогда мы будем Geschichtliche Wesen, тогда мы будем существа, включенные в это время бытия. Либо, если мы живем неаутентично, экзистируем неаутентично, то это Geschichtliche измерение закрывается для нас, время нас выплевывает. Мы живем как бы просто вот как некоторая точка, условная точка, намеченная между потоком идиотских воспоминаний и бессмысленных ожиданий. И вот эти ожидания в сочетании с воспоминаниями полностью размазывают в этом в этих первородных горизонтах возможность ощутить себя настоящими, возможность соприкоснуться со своей финальностью, своей конечностью. Возможно, поставить вопрос, кто мы, кто, что такое сознание в нас, как оно структурировано. Мы попросту теряем время, не живем, а теряем время. И в этом отношении феноменология от Брентана до Хайдеггера является гениальным методом, гениальным подспорьем для того, чтобы нам это время не терять. Пока мы его еще не потеряли окончательно, срочно надо заниматься философией и религией. Иначе конец. Или, вернее, иначе такой конец, который будет кончаться бесконечно. Это еще хуже, чем конец. Это нескончаемый конец. Конец, который бесконечно кончается, никак не может кончиться. Так как мы не можем выйти из этой петли замкнутых воспоминаний и ожиданий. И это некоторое такое украденное, похищенное, вывернутое наизнанку время, представляющее собой форму неаутентичного экзистирования. На этом мы заканчиваем беседу о феноменологии времени. Всего доброго.